А по какому материалу будут колеса кататься? Тоже медь или латунь напрашивается. Конечно, камень дешевле. Но Андрей Юрьевич решил на жизни своих людей не экономить. И тем более на собственном замке. Скупой платит дважды. Ну, и еще одно знание способствовало к принятию именно такого решения. Эта бронза не куется почти. Она трескается. А вот латунь прекрасно куется, и потому отлить слиток латуни, имея медь и сфалерит, несложно, а потом точно так же не сильно сложно превратить это в лист или полосу, и даже кузнечной сваркой соединить лист латуни с другим до нужных размеров. Должны кузнецы к его возвращению выплавить необходимое количество латуни, благо сульфида цинка привезли целых 5 телег, а это тонны 2 с гаком, и расковать в листы полученную латунь тоже должны успеть. Как он не стремился быстрее назад во Владимир, но сбор дани для баскаков затянется на 2 недели, и как оказалось, эти 2 недели в Галиче ему есть чем занять. Плотники за это время соорудят саму конструкцию, а потом снова кузнецы обобьют колеса мельницы латунью и ей уже обобьют дно бегунов, по которому колеса будут кататься. Сам процесс ничего сложного из себя не представляет. Больше времени уйдет на подготовку. Первым делом нужно, чтобы отдельные мельницы измельчили холодный древесный уголь и серу до мелкодисперсных порошков. Нет, конечно, в будущем так и нужно будет сделать, но сейчас не до жиру. Нужно сам процесс отработать, да и объемы пока мизерные. Так что, уезжая, Андрей Юрьевич дал команду ключнику древесный уголь размолоть, просеять, опять размолоть, через совсем мелкое сито просеять и в бочки закатать, чтобы влаги не набрал. Потом, как привезут, надо будет также поступить с серой, сито. Ну, ничего страшного, на пробу сделали из мешковины, повыдергивав оттуда немного нитей. Кроме того, князь дал главкузнецу Ерохе команду еще натянуть проволоки и изготовить несколько сит с различной ячейкой. Когда серу привезут и размелют в порошок, можно и к основному процессу приступать. По книжкам про попаданцев изготовление пороха дальше выглядело так. Сырую калийную селитру, кнутри, требуется растворить в чанах с кипящей водой. После закипания в горячую воду нужно добавить небольшое количество растительного масла, чтобы проще было удалить плавающие примеси. Затем горячий раствор осторожно деконтировали. Деконтировать – это переливать раствор из одной емкости в другую, деконтир, с целью отделения его от осадка, чтобы избежать образования во взвешенном состоянии нерастворимых твердых примесей, осевших на дно емкости. После этого горячую сцеженную жидкость нужно разлить по неглубоким деревянным чанам, где, постепенно охлаждаясь, будут испаряться излишки воды. Очищенный нитрат калия перекристаллизуется, в это время нужно раствор осторожно перемешивать широкими деревянными лопатками, чтобы предотвратить образование крупных кристаллов. Теперь можно и к изготовлению самого пороха приступить. Порошкообразные древесные уголь и серу необходимо смешать в правильном соотношении с влажными кристаллами селитры, и эту влажную пасту подавать в бегуны, уплотняя и замешивая под тяжелыми вращающимися колесами. Получались после полного высыхания такие пластинки. Этот прессованный кек потом на тех же самых бегунах, только с заменой окантовки на колесах на ребристую полосу латуни, размалывали, ну и просеивали через сито. Мелкая фракция, готовый порох, а крупная шла назад на помол. Дальше нужен еще один этап. Он у попаданцев выглядел так. Отсортированные зерна желаемого размера высушивают и смешивают с графитом в бочках глазировочной мельницы. Графитовое покрытие уменьшает склонность зерен к слипанию при хранении. И что, нет у него графита? Вообще нет. И в натуре нет, и во всех его владениях. Где находится ближайшее месторождение графита, Виноградов знал. Не так и далеко. Был еще до Майдана профессор Виноградов в Белой церкви на металлургическом заводе в командировке, и там в одном из цехов лежали в углу мешки с графитом, а он споткнулся и влетел в них, измазался так, что брюки и рубашку пришлось выбросить. Так вот, на мешках было написано: «Завальевский графитовый комбинат, предприятие Министерства промышленности строительных материалов ЦЦЦП, поселок Завалье Кировоградской области УССР». А ведь был уже, наверное, 2010 год. Сколько же лет там этот графит пролежал, пока Андрей Юрьевич об него не запнулся. Именно из-за этой записи тот случай и запомнился. Он потом поинтересовался в интернете, а где этот поселок. Получалось, что стоит он на берегу реки Южный Буг в 170 километрах от Белой церкви на юг. Можно попробовать организовать экспедицию, нет. позже. Сначала надо отбить нападение поганых и помочь Гедимину захватить Киев. Ну, а почему не потребовать за помощью великого князя Литовского земли вдоль Южного Буга? Они сейчас, скорее всего, принадлежат Золотой Орде, так что тестюшка против не будет, не свое отдавать. Опять же, где Киев и где Завалье? Пока же придется обойтись без графита. Полгодика и без него в покрытых азакеритом бочках полежит порох. Главное, держать в сухом помещении. Событие 45-е. Дицтум сапиентис отъезд. Умному сказанного достаточно. А занимался эти две недели Андрей Юрьевич двумя полезными вещами. Он и у себя это хотел сделать во Владимире, но вечная спешка не позволяла отвлечься, а тут так совпало, что целых две недели свободного времени, и люди, для этого дела необходимые, прямо под рукой. Сами в гости напрашиваются ежедневно. На третий день, предварительно переговорив с каждым, всех необходимых фигурантов профессор собрал подальше от любопытных ушей в гриднице. Но не в той, что в замке у брата, а в отдельном домике возле одних из ворот. Ставни уже сняли, и в помещении чуть прохладно от сквозняка, зато в открытые окна видно, что поставленные дружинники бдят и к домику никого посторонне любопытного не подпускают. Особых-то секретов нет, но и бегать всем рассказывать не стоит. Знаете, градские мужи и вы, бояре, почему во всем мире жидов не любят? Вестима, Владимир Батык, самый богатый из галицких бояр, трясанул калитой на поясе, деньги в рост дают. Берешь-то чужое, а отдавать свое, да еще много больше отдаешь. Велик у жидов судный навар, с чего их любить, а еще они господа нашего распяли, за то, что менял из храма выгнал. Точно, наверное, выгодное это занятие, не работая и вообще ничего не делая, деньги в рост давать и наживаться на этом, жидов истреблять будем. Потрогал небольшой меч на поясе еще один из бояр, коряка. Нет, мы с вами откроем судный инвестбанк, на какой это мове, что-то басурманское, поясни, княже, для того и собрал. Вот вы всемиром скинете с гривнами и нагатами поровну и построите красивый дом, куда посадите сметливого ключника или парочку сметливых, и будут они ваши деньги, как те жиды, в рост давать, но только не на гулянки всякие и покупки оружия дорогого, а ли жуковниц с самоцветами, а тем, кто захочет производство организовать, бочки делать или телеги, кузню построить, да много чего. И один из этих сметливых ключников прогуляется с желающим деньги взять, посмотрит, а умеет ли он это делать, есть ли помещение, есть ли помощники, как семья живет, не налегает ли этот человек на мед стоялый. Если положительный человек, то выдает ваш банк ему суду. Ну, гривны, нагаты, сроком на год или полгода под 10, скажем, процентов, а под 0,1%. У вас деньги растут, у города новое производство появится, а значит, налогов денег в казне больше будет, тут и мне прибыль. Он разовьет производство, купит дом большой, который каменщики построят, одежду дорогую, что купцы привезут, и они налог заплатят в казну. Обувь ему дорогая нужна будет, опять работа и налог. И станет Галич большим торговым центром, куда купцы с окрестных стран будут стекаться. А раз народу много, то в случае нападения и ополчения будет много и оружия будет, раз кузнецов много, отобьетесь, отобьемся, дождетесь от меня подмоги. Мужи градские и бояре пятернями залезли в прически свои, это же известная вещь, если хочешь, чтобы думалось лучше, нужно затылок шкребать. Деньги в рост давать вещь известная, а вот как князь все описал, так даже угодное Богу. Глава 16, событие 46. Хома пропонит, сед диус диспонит. Человек предполагает, а Бог располагает. Это случилось за 3 дня до выплаты баскакам дани. Сбор мышиных шкурок достиг пика. По паре мешков пушнины в день доставляли на княжий двор. Гораздо в меньших количествах несли беличьи шкурки. И уж совсем в мизерных, дорогие на самом деле куньи и соболи. Так их много и не надо. Пару мешков, чтобы показательно вытряхнуть под ноги ордынцам, и еще пару десятков, чтобы положить в верхние мешки на телегах. Ну, типа, гляньте, дорогие баскаки, какие, все мешки с такими дорогими мехами, и развязать верхний, вытащить положенную последнюю шкурку бедняги соболя, тряхануть, показать, как мех на солнце играет. Событие оказалось для местных довольно обыденным, а вот профессор Виноградов, что такое возможно, даже не представлял. В Галич на 2 не сильно больших галерах прибыли генуэзские купцы. Где Генуя и где Галич, это какой круг сделать надо? Если напрямую по земле, то в 10 раз ближе, наверное. До Кракова рукой подать, Оттуда несколько дней и Вена, а там до Венеции чуть. Ну да, это до Венеции, а Генуя по другую сторону Апеннинского полуострова. Потом, правда, вспомнил профессор, что в это время все северное побережье Черного моря сейчас как раз обложено городами, крепостями, факториями Генуи. И Кафа в Крыму, кажется, у них столица. Из дальнейших разговоров с купцами, которые в порту целую ярмарку организовали, оказалось, что совсем недалеко от этих мест находится генуэзская фактория Альхиония, дальний филиал города-крепости Самостра. Если это устье Днестра, как рассказывали купцы, то, надо полагать, это город будущий Белгород-Днестровский, а на полпути между ними существует еще один город крепости фактория Тигина, Тикхинацца, Бендеры. Позднее, из разговора со старшим купцом, греком Агафоном, Андрей Юрьевич почерпнул несколько интересных вещей. Историком он точно не был и об этом даже не слышал, но вот совсем недавно, оказывается, на Черном море закончилась длительная и кровопролитная война. В 1293 году из-за торговой конкуренции началась война Венеции и Генуи, сражения которой развернулись не только там, в теплых итальянских водах, но и здесь, на Черном море. Закончилась война поражением Венеции. По мирному договору от 1299 года венецианцы были обязаны не входить 30 лет кряду в Черное море. Генуэзцы стали единственными хозяевами морских коммуникаций Северного Причерноморья и Крымского полуострова. Договор закончится через 6 лет, но, как говорил Агафон, генуэзцы уже так укрепились в своих факториях, превратив их в крепости, что венецианцам тут и ловить нечего. А еще у Генуи договор с Золотой Ордой о том, что те ее купцов не трогают и разрешают строить все эти крепости, только там должен быть золотоординский чиновник, Баскак, который таможенную пошлину за ввоз и вывоз товаров собирает. Хорошо устроились ребята. Виноградов даже вспомнил, что на Куликовом поле будет биться вместе с Мамаем против русских князей и генуэзская пехота. Покупали генуэзцы у галичан много чего: зерно, соль, кожи, меха, воск, мед, лес, рыбу, икру, льняное полотно и пеньку. Продавали же шерсти с причерноморских районов, сукно из Италии и Германии, масло и вино из Греции, пряности, драгоценные камни, мускус из стран Азии, слоновую кость из Африки, а еще оружие. Довольно качественные и страшно дорогие мечи, кольчуги и шлемы. Обидно было с одной стороны. Они привозили промышленные товары, можно сказать, а вывозили то, что растет, плавает, бегает, сырье и продукты. А с другой стороны, если господина Пушкина вспомнить, то, как государство богатеет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Пусть народ продает себе зерно и мед, и уж тем более пеньку и льняную ткань. И даже пусть ткани парчевые и шелковые всякие покупает. Лен и пенька – это ведь не только ткани и веревки, которые продают, это еще и семена, из которых получают масло, и оно ему вскоре понадобится, когда он начнет твердое мыло и шампуни делать. В этот раз покупать у генуэзцев сам Андрей Юрьевич ничего не стал, кроме одного арбалета. При этом арбалеты купцы не продавали, ими были вооружены охранники на галерах. За две шкурки соболи Агафон уговорил воина арбалет подарить князю. Так-то, когда уже в руки его профессор получил, то понял, что он того не стоил. Плечи были композитные, дерево и кость. До железных еще прогресс не добрался, но взвод был тугой и производился той самой козьей ногой, к которой Виноградов не знал, как подступиться. Даже хотел просто стременем ограничиться, сунул туда ногу и натянул тетиву. Но раз можно украсть технологию и тем самым увеличить дальность стрельбы и силу, соответственно, с которой болт будет врезаться в противника, то пары соболей точно не жалко. Принцип теперь ясен, а что один человек сделал, то другой всегда повторит. Более того, теперь было понятно, как сделать арбалет многозарядным, просто совместив козью ногу с коробом вертикальным. С купчиной Агафоном князь договорился, что тот привезет ему осенью, когда они приплывут следующий раз, кофе, слоновую кость. Нужно же делать для очень дорогих хоролужных мечей красивые ножны и рукояти, каменья самоцветные, для тех же целей. Агафон, а можешь ты привезти рабов? Вы же торгуете рабами? Конечно, князь, привезем. Тебе молоденьких девушек надо? Могу черкешинок привезти, они горячие и покорные. Могу эфиопок, они тоже горячие, но своенравные. Могу даже персиянок. Подожди, Агафон, о девицах в следующий раз подумаем. Мне нужны мастера, и не всякие, а те, кто умеет резьбу по камню делать, вообще каменотесы, а еще те, кто сможет спроектировать и построить высотные здания, дворцы, высокие храмы. Или таких рабов не бывает. Хм, Грек задумался, можно поискать, но обещать не буду, и это будет очень дорого. А просто помочь мне нанять в Генуе или Византии таких мастеров ты можешь. Решил зайти с другой стороны Андрей Юрьевич. Это тоже непросто, подергал себя за козлиную бороду купец. Деньги хорошие, и тебе заплачу, и мастеру. И мастеров несколько надо. Да, проще привести сотню красивых рабынь, чем таких мастеров. Еще нужен мастер, что сделает мне на башне часы. А во, я слышал, что в Венеции один мастер обещал дожу такие часы сделать, но сделал или нет, не знаю. Больше ничего такого не надо, что почти невозможно достать. Надо, мне нужен преподаватель в университет, что преподает медицину, а еще тот, который разбирается в римском праве. Ну и математики нужны. Обещая хорошие деньги, дом, да ту же рабыню-эфиопку вместе с черкешинкой, если такие преподаватели приедут. Ну, а тебе за каждого привезенного из этого списка дам 40 соболей. 40 соболей. Хорошо, князь, я постараюсь выполнить твой заказ. 40 соболей за человека, это стоит того, чтобы его найти и уговорить. Эфиопку я ему в подарок отдам. Стоп, а ведь мне надо черкешинку. Даже десяток черкешинок или персиянок. И молодость, и красота, не главное. Мне нужны мастерицы, что умеют делать ковры, вязать, не ткать. И нужны те, которые нитку смогут покрасить. Опять стоп. Мне в придачу к этим барышням или старухам, без разницы, нужны корешки марены красильной, которые они нитки красят. Точнее, и семена, и корешки, чтобы у себя посадить. А пурпурную краску тебе не надо? Заблестели глаза, маслины у Грека? Позже. Сначала мастерицы, а то красить пока нечего. А шерсть? Хмыкнул Агафон. Ох-хо-хо, шерсть. Да, мне еще нужны овцы с тонкой длинной шерстью. За них тоже хорошо заплачу. Разумеется, баран тоже нужен. Сможешь ли ты, Канась, расплатиться за все эти товары? Сощурился теперь генуэзец. Более того, ты в следующий раз за те товары, что я тебе предложу, выложишь все золото и серебро, и еще и должен мне останешься. Прямо не терпится мне осени дождаться. Чувствую, Господь не просто так меня с тобой свел, Андрей Юрьевич, если ты не умрешь в ближайшем будущем, я стану богатым человеком. Это ты про хана Узбека? Есть новости? Нет, но это про него. Думаю, весной они придут тебя наказывать, князь, вполне серьезно проговорил Грек, вроде, как и не улыбался только что. Шерсть. Пошел за шерстью, вернулся стриженным. Пословица такая есть. Не переживай, Агафон, вези, все заказанное. Это же весной будет, а ты раньше приплывешь, осенью. И весной привози. Здесь будет мой человек с соболями и товаром для тебя. Тебя же золотоордынцы не тронут. Нет, нас они не трогают. Я приеду и постараюсь много привезти. Не все. Часового мастера за несколько месяцев не найти. Когда привезешь, тогда и получишь награду. Ничего не изменится. Событие 47. Игнорантия нон est аргументум. Незнание – не довод. Передачу мягкой рухляди баскаком Андрей Юрьевич обставил эпически. Он не пожалел двух шкурок куницы и пять беличьих, из которых одна была именно белой. Все же викши альбиносы существуют из тех, что ему выделили галицкие бояре, и купил у Агафона приличный кусок парчи. День был солнечный, и золотые нити аж горели в его лучах. Сотня владимирских дружинников выстроилась в три ряда справа на площади перед замком, а сотня галицких гридней слева также в три ряда. Из-за этого смотрелось это довольно грозно. Все же это не ополченцы с вилами или пусть даже топорами, а закованные в кольчуге и брони воины с копьями, щитами и мечами у пояса. Стояли воины рядами, и оттого казалось, что их больше. С третьей стороны Андрей Юрьевич построил бояр и городскую купеческую старшину, который дал команду одеть самые дорогие и яркие одежды. На солнце шелка и парча переливались всеми цветами радуги, а на шапках бояры их оружие поблескивали самоцветы. Жаль кабошоны, а то бы и зайчики пускали аметисты всякие с рубинами и изумрудами. Словом, смотрелась эта буква «П» дорого, богато. А в открытом перешейке стояли пять вазов с горами мешков, и перед ними на земле был постелен кусок той самой золотой парчи. Не в грязь бросили, грязи нет, весна стоит на дворе, но всю влагу из почвы давно высушила, и дождей нет. Наверное, для урожая в будущих это не очень хорошо. Бросили материю на сухую землю, но все одно дорогущая материя смотрелась на ней дико. Как в фильме «Жестокий романс», где Михалков, Паратов шубу в грязь кидает, чтобы туфельки барышня Лариса не испачкала. Баскаков не всех позвали, так-то их почти три десятка, но это охранники или воины, при этом одеты так себе, и вооружены только копьями и луками, а привели только троих, того, что в толстом халате, крытом шелком синим, и двух его помощников, тоже пузатых, привели, поставили перед куском парчи, и Андрей Юрьевич им речь сказал: «Смотрите, дорогие гости, какие подарки я с вами отправляю великому хану над всеми ханами, узбеку. Оцените, как стыдно мне, что не платили мы несколько лет дань, теперь же вернем все старицей. На этих пяти вазах мешки с соболями и прочими дорогими мехами. На каждом возу 40 мешков и в каждом мешке 40 шкурок. 40 сороков на каждом возу, а вазов, как видите, 5. Если все эти меха продать, то два моих княжества купить можно. Смотрите же, гости дорогие, и не говорите, что не видели». Виноградов подошел к средней телеге и стащил сверху мешок, вынул из-за пояса кинжал и перерезал прочную веревку, скрепленную восковой печатью. «Смотрите». Андрей Юрьевич перевернул мешок, и на парчу высыпалось 40 черно-коричневых собольих шкурок. Меха падали и играли отблесками в лучах солнца. Высыпав последнюю шкурку, Виноградов поднял ее и протянул Каюку. «Узри, Баскак, какое качество меха! Настоящий зимний соболь!» Баскак со знанием дела помял в пальцах мех и довольный расплылся в улыбке. «Смотри же, Каюк, что во всех мешках меха не хуже!» Профессор достал с другой телеги верхний мешок, опять перерезал веревку и достал из нее шкурку куницы, а следом белую с черным кончиком на хвосте, горностая. «Вот какие ценные меха я отправляю хану узбеку. Все мешки опечатаны моей личной печатью. Сейчас и эти назад запечатают. Я надеюсь, Каюк, что ты все 5 телег довезешь до сарайберки, и что на них по-прежнему будет на каждой по 40 мешков мягкой рухляди, а в каждом мешке будет 40 шкурок. Надеюсь, ничто не сможет помешать тебе доставить эту дань и порадовать хана Золотой Орды великого узбека. Я доставлю, Канас. Это действительно хорошая дань, но это твой долг. В следующем году я приеду за данью этого года. Собери достойную дань. Хан будет рад и таким каменьям, которые сверкают на шапках твоих ближников», — показал коричневые зубы Баскак. «Ну, а чего для того и выставил бояр, чтобы сверкали и аппетит разжигали в бусурманах? Конечно, в следующем году я встречу хана узбека каменьями. Забирайте же возы и отправляйтесь. И не потопите это богатство в реках, вам же несколько пересекать. Отправляйтесь сегодня же, чтобы до осенних дождей, которые испортят меха, вы успели добраться до сарайберки. С Богом! А Аллах вам в помощь! Велик Аллах!» Событие 48. Инхот сигна винцес. «Под этим знаменем ты победишь, сим победиши, этим победиши». Назад добирались, обгоняя десятки и десятки вазов, что пошли в сторону Владимира из Галицкого княжества. Закрутилось колесо прогресса. Везли возчики бочки с нефтью, везли подводы с серой, везли крицы железа. Были и возы со свиным железом или плохеньким чугуном. Радовала цепочка вазов с азокеритом, которую обогнали на второй день пути. А утром следующего дня догнали и обогнали 7 вазов с белой каолиновой глиной. Пока не видно было сфалерита, но это может и понятно. Цинковая руда горами не лежит на земле, ее нужно вырубать в шахтах, очищать от примесей пустой породы. Ничего, латунь нужна, но это не самый важный элемент в планах Андрея Юрьевича. Напрягало немного то, что за все это нужно будет потом платить. Цену бояре сначала выкатили в гривнах, и для вида Андрей Юрьевич с ней согласился, хотя отлично понимал, что на всякий случай местные олигархи ее раза эдак в 2 завысили, при этом на постных рожах изображая, что отдают только ради князя, ниже, так сказать, себестоимости. Как же, князю это нужно для войны с поганами, чего мы не русские люди, чишо, русские, но если есть возможность выиграть войну и при этом навариться, то сам Бог велел так поступить. А если, я тебе, боярин, не 10 гривен и 5 нагат отдам, а меч из синего хоролужного железа? Как бы очень сомневаясь в равноценности сделки и в то же время понимая, что гривен мало, предлагал князь, когда по рукам уже ударили. Меч, ну и хотел бы боярин Роман Судиславич удивление и радость скрыть, даже отвернулся, чтобы оскала заметно не было, но петуха-то дал, голос подвел. «Синий хоролук», — вздыхает горестно князь Владимирский, — «эх, нет серебра, ни за что бы иначе не отдал». «Ну, меч так, меч», — Роман Судиславич вынужден повернуть и рожу довольную продемонстрировать, — «я тогда на треть больше оговоренного пришлю», — смягчает он жабу Андрея Юрьевича. «А, один раз живем. по рукам, боярин. Только один раз это не сработало. Боярин Яков Маркович, ну, который серный король, отказался от меча. Совесть в человеке взыграла, видите ли. Нет, княже, невместно это, несоизмеримы эти вещи. Давай так, как будет серебро, так и отдашь по уговору. Год так год, два так два, не сильно бедствую. А меч береги, с ним на поганых вместе пойдем весной. Оглядываясь, профессор Виноградов подбородок почесывал, размышляя. Мужи градские тоже резину тянуть не стали и отправили уже многие города по семь юношей во Владимир. Милиционеры, металлурги, огнеупорщики будущие. Обеспечили их в дорогу по-разному, но сильно купцы и цеховые старшины не жмотились. Выделили телеги и лошадей, выделили не портящиеся быстро продукты. Что с мукой сделается, а что с горохом сушеным? Овес не испортится. Везут новобранцы жбаны с медом. Везут по нескольку штанов и рубах, а некоторые будущие милиционеры, явно сыновья городских богатеев, и эти едут на приличных лошадках впереди нескольких телег, везущих продукты. Проезжал недавно Андрей Юрьевич мимо одного того каравана продовольственного, там куры квахтали в корзинах, и поросята повизгивали. Одним словом, за город начал рыбак собираться, и вот оглядываясь на этих молодых бойцов, профессор соображал, а не гонит ли он коней чересчур быстро. 300 человек ведь поселить где-то надо, часть снимет жилье, часть можно будет в замке разместить, но не 300, так что, скорее всего, придется что-то типа казарм строить. Ну, это ладно, но ведь градские мужи его 40 городов с Волынского княжества тоже прознав про эту учебу припрутся и потребуют их людей взять в оборот, и им хочется. Насколько понял Андрей Юрьевич, тут между Галицким и Волынским княжеством ведется многовековая борьба за первенство, и одно другому и в малости не может уступить. Это пока не единое государство, а два врага почти. Придется не пару казарм строить, а городок целый, но и воспользоваться этим соперничеством, враждой, если покумекать, тоже можно. Добрый день, уважаемые читатели. Кому нравится книга, нажимайте на сердечко, вам не тяжело, а автору приятно. Спасибо всем, кто не поленился. Награды тоже приветствуются. Оставляйте комментарии. С уважением. Андрей Шопперт, глава 17, событие 49, Юстум етти нацем пропасити верум, кто прав и твердо к цели идет, за правое дело стой смело, скоро сказка сказывается, вот, вроде все есть, есть арбалет генуэзцев, который по эскизам профессора и с использованием привнесенной им же обсценной лексики атлат, обсценус непристойный, распутный, безнравственный, переделал в многозарядный, назначенный главным оружейником кузнец Нечай. Есть пластины из пружинной стали, что наковали уже в приличных количествах кузнецы. Более того, сейчас, спустя почти два месяца после возвращения Андрея Юрьевича из Галича, научились металлурги более-менее получать сталь с близкими механическими свойствами, варьируя длительностью плавки и температурами. И это никак не помогает. Что они не делают, не идут дела, видно от соседа их мама родила. Закрепить пластины, плечи на деревянной конструкции, не имея болтов и шурупов, это квест настоящий. А изготовить резьбу, читай метчик и лерку, не имея токарного станка и специальных сплавов для резцов, вообще фантастика. Потому, везде кузнечная сварка и гвозди. Конструкция получается либо перетяжеленная, либо хрупкая. Единственное, что удалось изготовить и довести до ума, так это пулемет. Ну, почти. Арбалет сделали стационарным и железным полностью. Взведение осуществляется с помощью длинной рукояти рычага и требует усилий двух рук, накачанного и тяжелого бойца, не дрища, но зато на дальности в 100 метров кольчуга человека от попадания стрелы из этого монстра не спасает. Стрела толстая с металлическим наконечником, непонятно почему называемая болтом, пробивает кольчугу и даже стальные рыцарские латы, нагрудники, панцири. Ракообразные рыцари, которые псы, больше не соперники. Арбалетчик, который за две куньи шкурки подарил князю свой девайс, на вопрос про болт, ответил, что это придумали бритты, мол, у стрелы получается быстрый и резкий полет, то болт – удар молнии, как молния стрела летит. Разобравшись в конструкции стрел с помощью мастеров, что для дружины луки и стрелы делают, профессор Виноградов для себя вывел еще одну версию, фантастическую. Стрела, как оказалось, не просто палка с прикрученными нитками-перышками, как в дебильных фильмах показывают, про наших спецназовцев или Рэмбо. Хрена с два, перышки должны вставляться так, а потом загибаться, чтобы стрела в полете начинала закручиваться. Все то же самое, как и с пулей. Стрела не летит куда пошлешь, если не крутится. Куда-то туда летит и телепается в воздухе, и силу, и скорость теряет. Про точности так ясно. Так вот, если стрела закручивается, и наконечник у нее квадратный такой, то именно поэтому она болтом и называется. Болт ведь тоже закручивается. Теперь про силу арбалета. Все же Виноградов, доктор технических наук, ни математик и ни физик, но понять, что скорость стрелы и мощность ее, ну, или сила удара, зависит от силы, которую стрела получила от тетивы, понял. Да, не дурак, дурак бы не понял. А эта сила зависит от хода тетивы. А она у арбалета в 2-3 раза меньше, чем у лука. То есть, при прочих равных арбалет в 3 раза проигрывает луку. Да, сила натяжения тоже зависит. Но она изначально должна быть в 3 раза больше, чем у лука, или арбалет должен по размерам равняться луку. И еще ведь скорость распрямления дуг имеет значение, а дерево упругое это сделает быстрее толстого железа. А еще КПД, ведь стрела скользит по ложу, как и тетива, трение. Получалось, что арбалет проигрывает луку. Он в несколько раз медленнее стреляет и при одинаковой силе удара стрелы о цель требует огромной работы по натягиванию тетивы. И зачем тогда его придумали и почему использовали? Наверное, только из-за того, что лучника долго учить, а крестьянину сунул арбалет, и он, возможно, даже попадет, в ту сторону выстрелит. Пулемет требовал 2 человек в обслуживании и даже 3-й просился, чтобы стрелы, болты в магазин загружать без потери скорострельности. Сейчас 1 взводит с помощью рычага. Сила натяжения далеко за 200 кг. Так и пластина, плечо, которую надо согнуть в сантиметр толщиной. Не везде, она утоньшается к концам и при этом еще и ширина плавно уменьшается. Получается такая длинная усеченная 4-гранная пирамида. Все для того, чтобы пластина лучше пружинила и быстрее возвращалась в первоначальное состояние. В результате, выходит полуметровыми стрелами с наконечником в 0,5 примерно грамм, стрелять от 6 до 10 раз в минуту. И при 10 точность сильно падает, ведь приличное время уходит на прицеливание. Расход металла, если потом стрелы не удастся собрать, просто бешеный. Ну, если не надеешься победить и потом обчистить поле боя, то и войну не следует начинать. Испытали пулемет на коровах. Страшная вещь, если стрела попадает в живот, то пробивает его насквозь. Со щитом деревянным хуже. Бывает, щит раскалывается, а бывает и нет. Но силы удара всегда хватает, чтобы соперник упал и даже отлетел на метр. Нет, по людям не стреляют. Сделали настоящую армию деревянных солдат. Больше 100. Прямо армия, как у Урфина Джуса. Построили армию и из 10 изготовленных пулеметов по ней прошлись. Потом то же самое сделали 20 лучников. Лучники перебили деревянных солдат в 3 раза быстрее. Куда сила и железо вбухивает. Зачем, тем не менее, Андрей Юрьевич затею не бросил. После 2 месяцев мучений получили и приемлемые по качеству ручные арбалеты. Правда, пришлось короб для стрел убрать. Арбалет стал обычным однозарядным. Бьет на 100 метров, не теряя убойной силы стрелы, но из-за тугого взвода, его приходится упирать стременем в землю, наступать туда своей ногой и взводить козьей ногой. В итоге имеем 5 выстрелов в минуту, это рекорд, а так 3-4. Вся надежда на массовость. Можно ведь и 1000 арбалетов сделать, а сейчас армия в 5000 человек, это огромная сила, а тут 3-4 минуты есть, пока эта армия к тебе подойдет. Так что, как говорится в одном известном фильме, шеф сказал: пусть будет уголовник, и он появится в последний момент. В настоящее время оружейники вышли на производительность 10 арбалетов в день, а до войны 200 с лишним дней. Ждет товарища узбека сюрприз. А еще по наполеоновским планам Виноградова, он не только появится в последний момент, став сюрпризом для татарской конницы, он еще и исчезнет в последний момент. Рядом с каждым арбалетчиком лежит на земле толстенное длинное копье с железным наконечником. Не удалось всю конницу золотоордынскую положить из арбалетов, и она уже в 2 десятках метров, бросил арбалет под ноги, взял копье и упер его в заранее вбитый в землю упор. Хрясь, и кница встала, напоровшись на копья. Есть завал перед тобой, бросай копье и добивай остатки конницы из арбалетов. Рука бойцов взводить устала и стрелам пролетать мешала гора из конских тел. Событие 50-е. Юдикс домнатур, сум наценс абсолвитур. Судья, оправдывающий преступника, подлежит осуждению. Оправданный виновный, Приступен судья. Не только ведь арбалетами Андрей Юрьевич занимался. Дел столько сам на себя навалил, что приходилось не на охоты выезжать с соколом и гриднями, на что неоднократно намекал Мечислав, и не на пирах кабанов цельнозажаренных на вертеле поглощать и даже не икру заморскую баклажановую, а бегать от одного производства к другому, вечно мокрым от пота и в грязи по уши. Все производства, вот ведь парадокс, это пыль, дым и сажа, а потом это надо почти всегда мыть, и там грязь непролазная получается. Бетонного пола со сливами и прочим дренажом нет, все льется на землю, а потом по этому всему ходить надо. И вот ведь неудача, душа с теплой водой тоже нет. Есть баня с деревянными шайками, но это не душ, это куча времени. Единственное занятие, где можно не испачкаться, это обучение милиционеров. Всего их получилось 270 человек. Когда он объявил, что от города по 3 человека, то думал, что так и будет. И началось. Всякие богатеи решили, что младших сыновей нужно обязательно им туда устроить. Старшие дело наследуют, а младших куда девать. В Европе именно для таких придумали крестовые походы и рыцарские ордена. Вот они сейчас и прут на Польшу, Литву и новгородские земли. А здесь ничего такого нет. Потому милиция, то есть те, кто будет реальной властью в городе, это замечательное место для младших сынов. И потянулись товарищи, типа, а давай, княже, заменим Ваньку, что от нашего города с дуру послали на моего сынка, вон глянь, косая сажень в плечах, а кулаки у его с голову. Несколько человек профессор заменил, а потом одумался. Игнат, а давай так, я твоего сына возьму в учебу на милиционера, а ты казарму построишь на 15 человек. Это такой дом с кухней небольшой и 4 комнаты на 4 лавки. Так 16, князь-батюшка, все же торговцы, купцы в основном и мастера, да 16 считать умеют. Точно, но в той комнате, где будет твой лев жить, будет только 3 лавки и вместо 4 шведская стенка. Свейская 3, нормальный у тебя слух, Игнат. Так можно, Андрей Юрьевич, это я смогу. А кухня? Что кухня? Ну, ты... Князь-батюшка сказал, что кухонька в доме еще будет, а, да сказал, там новомодная плита будет, им же и зимой жить, натопит и тепло в доме, а могут себе избитень сварить, али кашу, кашу, так я и Митьку с львом пошлю, он и варить им будет, избитень готовить и одежку блюсти, посылай. А где он спать будет? Как где? На кухне и будет, возле печи, самое теплое и хлебное место. И таких отцов оказалось 27 человек, были и другие, беднее, но те в такие траты вступать не решались. Получилось, что строительство жилья и содержание будущих милиционеров не стоило князю ни одной викши, а за стеной городской вырос целый городок. Так сейчас там силами все тех же городов и заботливых отцов строится 3 конюшни на 50 лошадок и полоса препятствий со всякими шведскими стенками, турниками и брусьями. Тем же, кто в такие траты входить не хотел, Виноградов обещал взять их сыновей во второй набор через год. Но в этот год товарищ должен был поставить во Владимир 10 вазов известняка из Ровно. Таких еще 15 человек набралось. Так, что известняк Андрею Юрьевичу практически даром обходился. Милиционеры большую часть времени занимались физподготовкой. За преступниками ведь бегать надо. Вот, с утра пробежка, потом всякие водные процедуры, в том числе и заплыв вдоль Луги. Учить плавать молодежь пришлось профессору самому. Как это ни странно, но на зов, дескать, нужен человек, что юношей плавать научит, за вознаграждение, не нашлось ни одного желающего. Показал будущим милиционерам Андрей Юрьевич и кроль, и брас, и баттерфляй, и плавание на спине. Великими пловцами за пару месяцев народ не стал, но наметилась группа, которая по вечерам ходила на реку и плавала уже в свое удовольствие. И главное, вокруг них всегда вертелись десятки мальчишек, которые хотели научиться плавать. Девицы тоже вертелись, вздыхая на мускулистые влажные тела, а вечером милиционеры по очереди заступали на дежурство по городу. По 50 человек ходили пятерками, вооруженные битами. Бейсбола еще нет, а биты дубовые сразу появились, вследствие чего преступления во Владимире практически по ночам прекратились. Грабители и прочие бандиты предпочли перебраться в другие города, где пока нет милиционеров. Постоянные патрули ходили и днем, в том числе и по рынку, где всех карманников быстро выловили, и те выдали ментам поганым своих учителей и паханов. Несколько рейдов и известняковые каменоломни вровно пополнились добровольцами, которые просто за еду и дюжину плетей время от времени желали добывать известняк, тот самый, что милостивому князю нужен для борьбы с погаными. Карманники тоже им решили помогать. Детский труд запрещен, так сортировать камни по крупности и за это получать тарелку каши. Разве это труд? Это же интересно. Соревноваться можно, кто больше тачек насортирует. Тачку придумал великий математик Блез Паскаль, еще не родился. Ну, Виноградов исправил это недоразумение. Железа теперь хватает и стальную ось для колеса можно сделать, как и оббить деревянное колесо стальной полосой, а в центр вставить небольшую втулку. Такая тачка сразу не развалится, а бывшие грабители и прочие лихие люди больше добудут такого необходимого для строительной и металлургической промышленности известняка. Второе изобретение французского математика завтра отправится в первый рейс. Паскаль, кроме первого арифмометра и тачки, изобрел омнибус или дилижанс, большую карету, в которой пассажиры, купив билет, могут проехать от одного города до другого. Омнибус вчера изготавливать и красить закончили. Каркас оббит полосовым железом и теперь не стоит переживать, что этот монстр развалится посреди маршрута, плюс рессоры, плюс стальные оси и втулки. Обивка обода колеса железом, подкованные лошади, и не подковами из мягкого железа, а нормальными из стали. Первый междугородний автобус отправится из Владимира в Галич через Львов. Сначала профессор сомневался, будут ли желающие на такой рейс, но глашатай прошлись по рынкам, и желающих нашлось до десяток омнибусов. Даже драка началась за билетик. Событие 51. Лаборомния Винцит. Труд побеждает все. Энергия. Недостаток энергии сдерживает любой прогресс. Во Владимире тоже нарисовалась проблема с энергией. Точнее, ее малое количество доступное профессору Виноградову. Он бы развернулся и покруче, но каждый раз сталкивается с постной физиономией Глеба Зериемеевича и Наума Изотыча, его помощника. Нет, Андрей Юрьевич, нет больше древесного угля, весь пожгли кузнецы. С этого почти каждый день разговор начинается. Возможны варианты. Весь пожгли на известь, весь пожгли на селитру, черт бы ее побрал, прости господи, весь пожгли на поташ, весь пожгли на мыло, на кирпич последний вчерась забрали, а новый только завтра будет. Профессор Виноградов помнил, сам об этом студентам рассказывал, что в Англии огромный кризис разразился именно из-за этого. Все леса пожгли на острове на уголь и на строительство флота. Пришлось закупать лес за морем. Правда, это же подтолкнуло и к использованию в металлургии каменного угля. Леса жалко. И помня это, Андрей Юрьевич основал в обоих княжествах и в Галицком, и в Волынском службу лесников. Следить будут за пожарами, направляя лесорубов так, чтобы первым делом вырубали полосы, которые не позволят огню разгуляться. Они же, лесники, контролируют, чтобы на месте вырубки лесорубы посадили желуди или кедровые орехи. До Англии еще очень далеко. Оба княжества – это сплошные дремучие леса. Но тут главное не опасение через десяток лет без лесов остаться, а в том, что вместо дуба и кедра вырастет береза и осина, ну или лещина, которая быстро все затягивает. Век пройдет, пока на смену осиновому лесу или непроходимым зарослям лещины, сосновый или хотя бы еловый лес поднимется, если не сажать нужные деревья. С юга, с Карпат, кедровые орехи везут, так что с этим проблем нет, семян хватает, а осенью и желудей мальчишки наберут. Не проблема объявить, что за три, скажем, корзины желудей будет выдан небольшой ножик из хорошей стали. Проблема другая получится, кабаны останутся без желудей, а там, в Карпатах, белки без кедровых орехов. Это все стариковское брюзжание и юношеский максимализм в одной голове, а на самом деле все идет на удивление хорошо. Ляхи, после того как до них дошел слух о том, что Гедимин отдал в жены Андрею Юрьевичу дочь и заключил с ним военный союз, притихли. Даже племянник приезжал недавно на пару дней, интересовался здоровьем и спрашивал, а поможет ли родич, если они с Бранденбургом или Тевтонами снова сцепятся. Виноградов им ничего конкретного не ответил, мол, у нас на носу война с поганами, вот их побьем, а там видно будет. А ты, племяш, не хочешь показать свою силушку и умение польских лыцарей, не прогуляешься с парой сотен всадников до Киева? Нет, ах, у вас Бранденбург и псы-рыцари. Ладно, если что, приезжай. Венгры без поляков тоже напасть не должны. Там у короля о другом голова болит. Он продолжает рубиться с магнатами своими, которым тоже волю подавай. И трон под ним шатается, так как наследника нет. Даже жены вроде пока нет. Между тем 80 молодых кузнецов со всех городов Галиции и почти столько же с городов Волыни собрались во Владимире и каждый практически день выплавляют то чугун, то сталь, то латунь в десятки новых домниц. Еще несколько месяцев и можно будет им самостоятельно это дело доверить. Столько же юношей, собранных со всех городов, лепят и обжигают кирпичи и уже начали делать черепицу. Из них Андрей Юрьевич 30 на ротационной основе забирает раз в неделю, и они обжигают известняк, чтобы известь получить. Тоже очень энергоемкое производство, ведь нужны температуры больше 1000 градусов. Нужно пойти по пути английских металлургов. Нужен каменный уголь. И ведь Виноградов знает место, где его добывали в 20 веке. У него в городке Соколь родичи жили. И когда Андрей Юрьевич был в Трусковце на лечении на ФТУСе, то решил съездить их проведать. Купил билет на автобус до Львова, потом от Львова до Соколи, и этот второй автобус делал остановку по дороге в городке Червоноград. А сосед в автобусе был из этого городка, и когда они подъезжали, сказал, что это его город, и с гордостью добавил, что это шахтерский город. Уголь они добывают похуже, чем в Донбассе, но вся Западная Украина на нем живет, а также вся Белоруссия. Если прикинуть, то он может найти это место. От Владимира это верст 60 на юг, и там город стоял на реке Западный Буг. При этом дорога только в том месте к реке близко подходила. Если на несуществующую карту две эти точки нанести, то можно довольно точно вычислить местоположение залежей угля. Будем искать, как один Семен сказал. Семенка, собирайся, поедешь в одно место. Глава 18. Событие 52. Нема салусатис сапит. Один человек не может быть достаточно умным. Пополнение княжеской казны шло отвратительно. Точнее, оно не шло вообще. Тюны собирали с вотчин княжеских оброк в основном натуральными продуктами, но все собранное уходило на прокорм и содержание разросшейся до 500 человек дружины и на новые производства. И это еще хорошо, что милиционеров, металлургов и огнеупорщиков содержали в основном мужи градские. Так бы вообще швах. С одной стороны, сам виноват, чтобы торговлю развивать, Андрей Юрьевич, начитавшись книг про попаданцев, отменил все внутренние пошлины. Никто больше за переезд мостов денег не брал, и за въезд в город тоже. Пошлины только две осталось, обе 10-процентные, первая за вывоз товара за пределы Галицкого или Волынского княжеств, вторая за ввоз товара. Границы дорог много, земля досталась немалая, и мытники, они же таможенники, были многочисленны. В будущем, с развитием торговли, прибыль от их работы должна потечь полноводными ручейками, но пока доходы равнялись расходам на содержание таможни, ее обустройство и развитие. Именно таможни. Виноградов думал, что это слово гораздо позднее появилось, и удивился, когда в первый раз Глеб Зеремеевич сказал ему, что, мол, таможник ветхий с Каменца прибыл с обозом. Пришлось опять вылавливать епископа Афанасия и просить того объяснить, как устроен сбор налога на границах. Ох, князь, плохо совсем, что даже этого ты не помнишь. Так все княжества по миру пойдет, начал креститься будущий митрополит. Так объясни, владыка, я же не местный, всех тонкостей не знаю. Тоже, считай, без памяти, так по малости. Ох, прости Господи, как жить будем? На этот раз гораздо больше 3 раз епископ перекрестился. Хорошо жить будем. Рассказывай, ваше высокопреосвященство. Слышал я, что мытарей зовут еще в народе осьминика или осьминик. Слово подсказывает мне, что 1/8 часть товара оплатить должны. 1/8? Ну, я, значит, чуть уменьшил пошлину. Теперь 1/10 берут. Теперь же больше их, как уже сказывал, мытниками зовут. А над мытниками стоит таможенник ветхий. Еще прозывают староста таможенный. Это от слова поганых тамга, клеймо, что на скот ставит, а там жить, вестимо, это собирать налог. Еще есть верники, сборщики штрафов, данники, сборщики по земельной дани. Ох, как все это запомнить. А как выход золотоордынцам считаем? От сахи. Тебе бы, княже, с ключником погутарить. Тьфу. Прости, Господи. Профессор перекрестился 3-кратно за епископом. Я как сюда прибыл из Царьграда, тоже разобраться хотел. Не очень преуспел. Сахой считается 3. Когда, а когда и 4 смерда без лошади, или 2 смерда, или закупай 3 лошади. Одной сахой чтут и хозяйство кожевника, имеющего 1 чан, или кузница с 1 мастером. Хорошо, владыка, а что с таможенниками этими? Там как мы-то берут? Я, Андрей Юрьевич, не знаю. Не мое это. Слышал от ключника своего, что с судов берут водяной мыт, а за перевозку товаров по дорогам, по суше, сухой мыт. Теперь, стало быть, по твоему указу 10-ю часть от цены товара. Торговля новым товаром тоже денег пока приносила чуть. Весь кирпич шел на новые домницы и печи в домах, чугун в основном тоже. Всего несколько чугунков пока продали из сковород. Товар получался страшненький. Нужно было изобретать галтовку. Но это же нужны барабаны, нужны стальные оси, привод и редуктор или хотя бы система шкивов. Точно пока не до этого. Сейчас нужно вооружить армию, чтобы дать отпор хану узбеку весной следующего года. А без галтовки с пригаром и неровной поверхностью посуда не смотрелась. С железом не сильно лучше, чем с чугуном. Большая часть шла на мечи, копья и арбалеты, и только совсем малая часть с применением крит свейских уходила на изготовление хоролужных мечей, сабель и ножей засопожных. Так ими нужно было сначала с боярами расплатиться за поставку нефти, азокерита, сфалерита, известняка, древесного угля и прочее и прочее. На продажу пока ушел один фантазийный меч, его отправили в Краков и продали иноземному купцу, италийцу, как говорил Наум Изотыч, за 25 гривен новгородских или 50 киевских. Получается, за 2,5 килограмма серебра продали. Меч был тоненький и весил не более 1,5 кило, так что получилось даже больше, чем по весу на серебро. При этом поняли ошибку. Торговец всего один позарился, а остальные подходили, вертели в руках игрушку и вопрошали, а нет ли настоящего боевого меча или сабли. Да, это не 21 век, оружие еще украшением стен не стало. А если и стало, то торговцы с краковского рынка в эти дворцы ходу не имеют. Осознав ошибку, на следующий месяц повезли на продажу саблю из синего хоролуга. Длина чуть больше метра и вес, как точно измерить, порядка 2 кило. И вот за нее получили уже 50 гривен. Расплатились в самой разной серебряной и золотой монете, но Глеб Зеремеевич оценил эту гору монет в 50 новгородских гривен, 5 кило серебра. Два ножа вороненых ушли за 10 тех же больших гривен оба. Больше пока в Краков не возили. Слишком часто появляться с таким товаром – явная глупость. И разбойнички заинтересуются, и польские магнаты могут рано к себе внимание привлекать. Так-то оно, конечно, для отдельного человека 75 гривен – это приличные деньги, но для княжества, в котором 80 городов, это даже не слезы. Примерно столько же принес другой продукт. В керамических кувшинах из белой глины, далеко не фарфор пока, продавали жидкое ароматизированное цветами шиповника мыло. Кувшин продавали по 10 кун. Куна – это не монета. Это такой собирательный образ. Если это восточный дирхем, то его вес порядка 2,5 грамм, даже к 3 ближе. Если европейский динарий, то он чуть тяжелее, где-то 3,5 грамма. Попадались и римские динарии, так те и больше и толще, грамм под 7, наверное. И все это куна. И русский сребреник весом около 4 грамм теперь тоже куна. При продаже мыла, говорили, что купили его у арабских купцов. В результате, за две поездки Наума Изотыча в Краков продали 300 приблизительно 2-литровых кувшинов на общую сумму 3000 кун. Если на новгородские 100-граммовые гривны пересчитывать, то 60 гривен или 6 кило серебра, если на киевские, вес которых 50 грамм, то 120 гривен. И всего этого еле-еле хватило, чтобы дружине заплатить за полгода. Нужно быстрее заканчивать перевооружение армии и заниматься торговлей, добычей серебра, а то эта армия разбежится. Событие 53. А темпора амарис, а времена анравы, Цицерон. Свадьба назначена на осень, приблизительно на 1 октября. И теперь вообще непонятно, состоится ли. Нет, невеста согласна. А куда ей деваться? Родственники невесты согласны. В смысле, Гедимин даже рад, а не просто согласен. Тем более, что уже через несколько месяцев князю Владимирскому Андрею Юрьевичу предстоит за это согласие расплачиваться. Гедимин затеял поход на Киев, и зятек должен привести под его знамена 600 конных ратников и 1500 ополчения. Плюсом сын Гедимина, тоже как бы кормящийся на землях Андрея Юрьевича, должен привести 100 конных воев и 500 пеших. Начинать Гедимин завоевание Киевщины собирается с Житомира. Как там было в реальной истории неизвестно, но скорее всего, и там золотоордынцы выступили на стороне киевских князей Станислава Киевского и Олега Переяславского, происходящих из путивльских Ольговичей, ветвь дома Рюриковичей, произошедшая от князя Олега Святославича, внука Ярослава Мудрого. Но тут разозленный неудачей под Каменцом и данью мышиными шкурками хан узбек приведет большое войско. Вернее, он про Гедимина ничего не знает и пойдет войной на Андрея Юрьевича. Да, а там ого-го какое войско встретит. И надо бы как-то так устроить, чтобы сначала Гедимин с ордынцами сразился, а уж потом галичане и волынцы поганых добьют. Идеальным вариантом было бы почти полное истребление, как войск Гедимина, так и войск Узбека с Ольговичами. И вот теперь все эти рассуждения можно выбрасывать коту под хвост. Да, поделись с Богом своими планами, рассмеши его. 2 сентября прискакал гонец с Перемышля и принес печальные вести. «Княже, на твои земли жупаны напали, заряд селища и смердов в полон угоняют. В Перемышле в осаде сидят всего 30 воев, а так в основном смерды и горожане ополченные. Когда я уезжал, пришла весть, что и самбар жупаны осадили. Жупаны, блинский, ведь князь Андрей Юрьевич должен знать, кто такие жупаны. Они, княже, совсем унгры нас бояться перестали», — оскалился гонец. «Вон и чё вспомнил Виноградов, кого жупанами называют. Это шайки венгров, которые грабили приграничные с Венгрией земли ляхов и русов. Та же самая шляхта, только венгерская. Соберутся несколько дворян, возьмут с собой сотню воев, нападут, пограбят беззащитные села, уведут в рабство к себе крестьян. Женщин всех снасильничают, стариков поубивают. Если смогут с наскока город взять, то и его ограбит. Долго ли добирался? Карт как не было 5 месяцев назад, так и нет. Есть очень приблизительная схемка. Сейчас на нее Виноградов и смотрел, через Львов до Самбора верст 180. 2 дня, княже, 2 престижных коней загнал. Мечислав Дедько, теперь уже не просто выживший в сече под Каменцом сотник, а настоящий воевода, прибежал вслед за гонцом и стоял рядом тяжело дыша. «Сбираемся, княже, естественно, всех. Подожди, воевода, мысль мне пришла. Нет, ты свои все 3,5 сотни, срочно собирай и выдвигаемся. А вот дальше, у нас есть 1,5 сотни арбалетчиков с копейщиками, есть 10 тяжелых арбалетов, есть 10 спецназовцев, и есть 270 милиционеров. Вояки из молодежи этой пока никакие, но пленных сопровождать и венгерских крестьян гнать сюда могут же. Из них почти 100 конных. Если жупаны эти побегут, то преследовать и добивать в спину смогут. Всех берем. Ну, этих я на Тысяцкого повешу. А ты с дружиной готовься через 2 часа выезжать. Я через Львов ехал, их Тысяцкому передал про набег жупанов. Они свою дружину и ополчение обещали к нашему приходу подготовить. Тысяцкий Владимирский, боярин Андрей Малибогович появился раньше, чем профессор хотел за ним послать, и появился весь в железе. Роскошная кольчуга со стальными пластинами на груди, шлем с бармицей, меч на поясе, стальные пластины, пришитые на штанину выше колена, а позади оруженосец, нужно понимать, стоит вьёнош размерами и статью с этого рыжего великана и держит толстенное копье и круглый щит, сверкающий медным умбаном. В самбар выдвигаемся. На тебе, Андрей Малибогович, милиционеры и копейщики из арбалетной сотни. Самих арбалетчиков я на коней посажу и с ними следом за дружиной выезжаем. Ну и 2 десятка подвод обязательно с большими арбалетами, людьми и запасом стрел на тебе. Выходите по готовности, но сильно не тяните, а то без добычи останетесь. Я свою 50 еще возьму. Много новиков, как раз опыта наберутся в этом походе. Да и остальные бояре сбираются уже, тоже свои дружины поведут. Умоем жупанов их же кровью. Событие 54. Персона грата. Желательная персона. Кроме всего прочего, Андрей Юрьевич не забыл и о зяте. Младший сын Гедимина, Любард, перешедший в православие и принявший имя Дмитрий, после возвращения тяжелораненого тестя один раз всего показал нос из своего малюсенького Любарского княжества, да и то вместе с отцом приехал. «Ты, Левонтий, передай князю Дмитрию, что ежели через 2 дня он с сотней не выйдет в поход и не догонит нас у самбора, то княжество я у него изыму», — напутствовал Андрей Юрьевич посланника, помощника Тысяцкого боярского сына Левонтия Черного. Черный — это не фамилия, это прозвище, и не волосом он черен, и не глазами. На левой щеке воина большое темно-коричневое родимое пятно, практически во всю щеку. Смотрится паршиво. Видимо, чувствуя, что внешний вид у него не самый благообразный, Левонтий носит шлем с бармицей, прикрывающий лицо, практически всегда. «С делом, княже!» Пока народ собирался в поход, избавленный от суеты, Андрей Юрьевич думу одну обдумывал. Брать или не брать, вот в чем вопрос. Да, достойно ли тащить с собой судьбу, или надо оказать сопротивление своей гордыне, и пока ее не брать. Гамлетовские страсти в душе разгорались. Судьба – это 11-й стационарный арбалет. Сделали его или ее, машину эту, недавно, и там еще полно детских болезней. Выглядит это по-дилетантски, До пушек еще прогресс в отдельно взятом княжестве не дошел, а вот до судьбы дошел. Это такая рогатка большая, поставленная на тот же лафет, что и арбалет, пулемет, и плечи из пружинной стали те же, только они раздвинуты на этой рогатке. К плечам через тетиву приделана кожаная тюбетейка, которую четыре цепочки по периметру оттягивают назад к спусковой скобе. Взводится судьба таким же рычагом, как и все арбалеты стационарные, потом в тюбетейку вкладывается керамический шар, наполненный греческим огнем. Поджигается Бигфордов шнур, и судьбоносоец дергает за спусковую скобу. Шар около литра в объеме. Такая литровая банка с керосином и серой, густо замешанной в нем, горит и воняет хорошо. Летит примерно на 70-80 метров, от ветра зависит. Прицеливаться нельзя. Куда полетел шар, туда и полетел. Хотя нет, прицеливаться по горизонтали можно, поворачивая сам лафет. Есть второй вид боеприпасов, там напалм. Смешали керосин с соляркой и загустили мылом жидким. Горит не так эффектно и не так классно воняет, но зато, если на тебя это пролилось, то сбить пламя непростое занятие. Нефть нашли и привезли уже больше 300 примерно 20-ведерных бочек галицкие бояре. Перегонный аппарат для самогона профессор уже давно сделал, а недавно и нефть стали перегонять. Сложность была в трубке. Отлили чугунных несколько, соединили хомутами через кожу и пропустили через бочку с водой холодной. Неказисто, ломается постоянно. Кожанки от керосина и температуры гробится. Но аппарат работает. Нужен как раз не керосин, его пока сливают в бочки и отставляют в сторонку. Нужен бензин. В нем растворяют воскопарафин, содержащийся в торфе, который из Берестей привозит. Двойная очистка бензином белоснежным его не делает. Делает светло-коричневым. И свечи немного пованивают скипидаром таким, но они в несколько раз дешевле восковых. С ульями пока побежали, и бортники по лесам шастают, так что, как мед, так и воск, это очень дорого. Пуд воска стоит 10-15 кун. Разоришься книги по вечерам читать, а тут 200 килограмм торфа дают пуд воска. Остатки не выбрасывают, это отличное топливо, хоть немного дрова экономится. Под воду торфа смерть привез. Бамс и 2 пуда воска. Нормальная свеча, 100 грамм, 300 свечей с подводы, а 10 свечей, это куна, 30 кун или 1 киевская гривна с подводы. Второй компонент, что извлекают из нефти, это битум. Тоже пока в сторонку в бочках оставляют, а специально обученный юноша экспериментирует с ним, пытаясь получить асфальт. Ну, почти получился. Еще, наверное, чуть молотого известняка побольше, и можно попытаться кусочек двора в замке заасфальтировать. Но это уже после победы над поганами. Данька, это командир расчета судьбы. Данька, как думаешь, брать мне вас поход? Возьми, ради бога, княже. Бухается на колени амбал. В этом расчете 3 человека. Шар с такой штукой не игрушка. Если чего не так стрельнет, и он упадет среди своих рядов, то мало никому не покажется. Потому, взводит один, укладывает в тюбетейку горшок второй, а дергает за скобу вот этот здоровяк, Данька. Он не хухры-мухры, он сын боярина Мечислава Дитька.